ласточка. Ловкие и изящные, эти птицы то моментально меняют направление, то вдруг пикируют, раскинув крылья, планируют, то снова начинают быстро летать, выделывая фигуры высшего пилотажа. Ласточки, пролетая над водой, на лету способны напиться и даже на мгновение окунуться в воду. А ведь еще и главное — еду себе и своим птенцам ласточки находят, точнее, ловят тоже на лету. Ветер и теплые потоки воздуха, поднимающиеся от земли, уносят вверх множество насекомых. Даже трудно представить себе, сколько там, высоко над нами, парит мелких шестиногих. Ласточкам хватает еды и для себя, и для птенцов. Во время выкармливания они по 500-600 раз прилетают к гнезду с кормом, собранным в воздухе. Ласточек много разных, но самые известные — это деревенские, еще их называют касатками, за длинный, раздвоенный, похожий на две косы хвост. Городские, которых еще называют и воронками, очевидно, за особый вороной цвет перьев. И береговушки, селящиеся по берегам рек. Гнезда ласточки устраивают в таких местах, откуда можно сразу броситься в воздух, на обрывах, на стенах или под карнизами домов. Обычно эти аккуратные сооружения из соломинок в качестве арматуры и из глины и земли, основной материал, склеенных слюной. У деревенских гнездо в форме чаши, у городских шарообразное, у береговушек гнездо в норе. Норы роют береговушки на крутом обрыве реки или озера. Иногда до 1,5 метра длиной, чаще, правда, в 0,5 метра. Работают оба супруга попеременно. В конце норы делают небольшое расширение, гнездовую камеру. Само гнездо не склеенное, а сложенное из сухих травинок и прочего подходящего строительного материала. Интересно смотреть, как ласточки, быстро летая над водой, летают они низко и охотятся стаями, как, впрочем, и живут колониями, иногда на обрыве можно видеть по нескольку сотен гнезд, вдруг сходу влетают в отверстие норы и исчезают в ней. В период насиживания, он продолжается недели две, лишь одна ласточка влетает и вылетает, вторая в это время сидит на яйцах. Насиживают по очереди оба родителя. На зиму ласточки улетают в жаркие страны. Улетают рано, а прилетают относительно поздно, ведь они зависят от насекомых. Кстати, эта зависимость, или точнее прямая связь, породила в народе примету. Высоко летают ласточки, быть хорошей погоде, летают низко к дождю. Примета верная. Хотя дело тут не в ласточках, а в насекомых. В устойчивую погоду воздух сухой, его токи поднимают насекомых высоко, и ласточки летают, охотятся, высоко. Перед ненастьем воздух становится влажным. Человек этого может и не ощутить, но тонкие крылышки насекомых от этой, даже еще незначительной влажности, намокают, и насекомые опускаются. За ними опускаются и ласточки. Насекомые крошечные, их не видно, а птицы хорошо видны. Вот и родилась примета, связанная не с насекомыми, а с ласточками. Синица. Самая крупная из живущих у нас синиц, большая. По сравнению со своими сестрами, действительно большая. По сравнению с другими птицами, не такая уж крупная, весит граммов 20. Ее чаще других можно увидеть зимой в городах и селениях. Хотя она, как и все синицы, птица сугубо лесная. А прилетает она к людям не от хорошей жизни. Трудно, голодно в лесу зимой. Часть синичек откочевывает на юг. Не улетает, а именно откочевывает. синицы, птицы оседлые. Часть остается в лесу, а часть прилетает к человеческому жилью. Тут легче прожить, прокормиться. В это время синицы становятся в полном смысле всеядными птицами. Поедают крошки и крупу, кусочки мяса и сала. И все-таки очень много птиц гибнет в это время. Из 10 синиц до весны доживают в лучшем случае 1-2. Гибнут не от холода, а именно от голода. Голодная птица не переносит даже слабых морозов. Но если синичка проживет зиму, она уже ранней весной начинает подыскивать место для гнезда, дупло или другое подходящее укрытие. Синицы родители многодетные. 10-14 яичек в гнезде не редкость. Конечно, прокормить такую семью нелегко. Родителям приходится раз по 400 в день прилетать к гнезду с кормом. Выкармливают птенцов насекомыми. Это продолжается 2 недели. Подросших птенцов родители еще докармливают, когда они вылезают из гнезда. Правда, иногда это приходится делать одному папаше. Самка уже сидит на яйцах 2-й кладки. Потом опять выкармливание птенцов в гнезде, потом докармливание. Сколько они за это время насекомых уничтожат? А ведь и родители не голодают. Взрослая синица за сутки съедает насекомых примерно в 2,5 раза больше собственного веса, то есть 50 граммов. Неудивительно, что пара синиц с выводком, конечно, а в 2 выводках бывает и 20, и 30 птиц, может охранять от вредителей сад в 40 фруктовых деревьев и охранять надежно. Значение синиц в борьбе с вредящими насекомыми очень велико еще и потому, что отыскивают и уничтожают они вредителей. Их личинки и яйца практически круглый год. Это относится и к лазоревке, самой, пожалуй, красивой синицы и одной из самых красивых наших птичек. Любопытная и трогательная пара синички-лазоревки. Когда самка сидит на яйцах, самец все время носит ей еду. Кормит он ее и тогда, когда появляются птенчики. Первые дни самка не оставляет их, постоянно греет. Потом в течение примерно 3 недель оба родителя ежедневно раз по 300 прилетают к гнезду, принося своим детишкам еду. Московка или малая синица, действительно маленькая, самая маленькая из живущих в Европе синиц, по образу жизни очень похожа на лазоревок, только поголосистее. Вообще она лучшая певица среди синиц. У всех синиц есть прекрасный отличительный признак – белые щечки, белые пятна по бокам головы, хорошо видны издали. Синицу длиннохвостую легко узнать по хвосту. Он такой длинный, что в народе эту птичку метко назвали ополовничком. И верно, она напоминает ложку с длинной ручкой – ополовник. У хохлатой синицы, кроме щечек, отличительный признак – хохолок, за что птичку прозвали еще и гренадеркой. Образ жизни гренадерки похож на образ жизни больших синиц и буроголовой гаечки. Она тоже дуплогнездник, но в отличие от своих сестер, может сама себе выдолбить дупло. Птичка маленькая, весит 10-12 граммов, клювик, естественно, слабенький, и хоть долбит гаечка мягкую загнивающую древесину, большого гнезда сделать не может, да и не нужно ей большое. Но если говорить о строительстве гнезд у синиц, то как не сказать о знаменитом строителе? Где-нибудь на берегу реки или пруда, на склонившейся ветке ивы или тополя, висит довольно большой мешочек, 10 сантиметров в ширину и 16 сантиметров в длину, отдаленно напоминающий варежку с одним пальцем. Это гнездо ремезов. Оно тщательно сплетено из растительных волокон, украшено и утеплено пухом, летучками разных деревьев и кустарников. Гнездо настолько прочное, что не боится ни сильных дождей, ни ветра. В этом гнезде строят его птицы не меньше 2 недель, ремезы выводят и выкармливают птенчиков общей сложностью 3 недели, а потом, без сожаления, оставляют великолепное сооружение. Снегирь. Зимой снегири очень оживляют российский пейзаж, который даже трудно представить себе без снегирей. Да, снегирей мы чаще всего видим зимой. Поздней осенью или в начале зимы, перед снегопадом, или по первой пороши, можно вдруг услышать слабое поскрипывание и довольно громкое «жю-жю-жю». Значит, прилетели. И почти каждый остановится, чтобы полюбоваться этими птицами. Они хорошо видны на фоне только что выпавшего снега и очень красивы в своих ярко-красных нарядах. Впрочем, яркая грудка бывает только у самцов в солидном возрасте. У молодых она кирпичного цвета, а самки вообще серенькие, но тоже красивые. Многие считают, что снегири на улицах городов появляются зимой, прилетев издалека, откуда-нибудь из северной тайги или из тундры. Да, на севере живут снегири, гнездятся там, а зимой нередко откочевывают южнее. Но живут они в других местах, по всей лесной зоне Европы. А зимой прилетают из лесу к человеческому жилью, как синицы, например. Но в отличие от синиц, они птицы солидные, не суетятся, не торопятся. Снегири еще и рыцари. Самцы, как бы ни были голодны, всегда уступят лучшие грозди рябины самки. Спокойно обработав одно дерево, стайка перелетает на соседнее и делает это по команде вожака. Тот слегка приподнимает крылышки, покажет всем, для этого попрыгает по веточке, повернется в разные стороны, белое пятно у себя на пояснице. Это команда в полет. И птицы неукоснительно слушаются. Придет лето, и улетят снегири в лес. Там устроят гнезда и дважды за лето выведут по 8-14 птенцов. А поздней осенью вместе с молодыми по первой пороше появятся в городе. Недаром же зовут их снегири. Со снегом и прилетают. Соловей. Песню соловья нельзя спутать ни с какой другой. Услышав, ее уже нельзя забыть. И, естественно, людям кажется, что такой голос должен быть у необыкновенной птицы. Многие представляют себе соловья в виде какой-то сказочной жар-птицы. И очень удивляются, когда видят перед собой небольшую птичку с темными глазками и довольно длинными стройными ножками. Окрашена птичка скромно, и трудно предположить, что это ее голос заставляет учащенно биться сердца даже у равнодушных к природе людей. Что же говорить про любителей природы, про художников, музыкантов, певцов? Эта скромная птичка вдохновляла композиторов и поэтов всех времен и народов. Поет соловей с середины мая, поет долго, ночи напролет, а иногда и днем. Ночей ему, видимо, не хватает. Хорошо поют все соловьи, но есть и настоящие великие маэстро. У них в песне до 40 коленцев, обычно же 10-15. И если в каком-нибудь лесу появляется такой мастер, другие, быстро усваивая его умения, тоже становятся мастерами. Умолкают соловьи в середине июня. В это время где-нибудь под кустом, в траве, В простеньком, даже иногда примитивном гнезде уже лежат 5-6 яичек, и самочка заботливо высиживает их. Выкармливают птенчиков оба родителя. Выкармливают тем, что едят сами. Насекомыми, гусеницами, личинками. В это время можно увидеть соловья, хотя птица неосторожная, и не узнать его. Он прыгает большими смелыми скачками, как дрозд. И так же, как дрозд, после каждых 3-4 скачков останавливается, выпрямляется, вздергивает хвостик и оглядывается. Еще раз можно услышать соловьев осенью, но не песни их, а разговор. Собираясь в стайке перед отлетом, соловьи довольно внятно переговариваются, повторяя на разные лады свое характерное «так, так». А потом, однажды, на вечерней заре поднимутся в воздух и отправятся в далекий путь. Улетают соловьи всегда вечером, а прилетают весной всегда ночью. Улетают молча, а о прилете тут же сообщают пением. Трясогузка. Они появляются ранней весной, когда лед только-только сошел, а то и тогда, когда еще ледоход не кончился. Недаром в народе говорят, трясогузка прилетает, хвостиком лед разбивает. Стройная, с длинным, все время покачивающимся хвостиком, она не боится холода и быстро бегает по берегам рек и ручьев, по аллеям парков и дорожкам садов, прилетает на скотные дворы или к конюшням. В это время у трясогузки одна забота — искать еду. Насекомых еще немного, и трясогузки работают с раннего утра до вечера. Добычу они, как правило, собирают на земле. Но есть и исключения из правил. Птички часто взлетают, хватают муху или бабочку, при этом могут сделать сложный пируэт, и снова бегут по дорожке, покачивая длинным хвостиком. Так проходит месяц, хоть и нелегкий, но относительно беззаботный. Потом заботы наваливаются, наступает время выводить и выкармливать птенцов. Гнездо трясогузка устраивает на земле, под корнями деревьев, под кучами хвороста. Иногда в дуплах. Недели две она сиживает 5-6 яичек, недели две выкармливает птенцов. Трудные это дни в жизни птичек. Раз по 300 отец и мать прилетают в гнездо, приносят еду детишкам. Выкармливают птенцов в основном мухами и комарами. Когда оперившиеся птенцы вылезают из гнезда, родители еще докармливают их. Наиболее распространена белая трясогузка, названная так потому, что в ее окраске преобладают белые и серые тона. Есть еще и желтая трясогузка. В окраске самца преобладают тона желтые. Образ жизни этих трясогузок, в общем, схож. Но желтая менее многочисленно и более осторожно. А белая совсем не боится людей, даже часто не взлетает при приближении человека и продолжает бежать по дорожке. Селится часто рядом с людьми, может устроить гнездо и в поленнице, и в сарае. Утка. Кряквы, родственники домашних уток, часто селятся вблизи человеческого жилья, если находят достаточно укрытое место для гнезда у воды. А в последнее время так привыкли и поверили людям, что нередко строят гнезда на виду у всех, на прудах, в центре больших городов. Кряквы — пары дружные. Иногда холостые селезни пытаются внести раздор в семейную жизнь. Нахально подплывают слишком близко, заглядываются на утку. Самец к этому относится спокойно. А самка сердится и приказывает селезню прогнать нахала. Да как приказывает? Клювом, будто пальцем тычет в сторону обидчика. Его, мол, гони. Но вот порядок наведен, нахалы изгнаны, гнездо построено. Яйца отложены, и селезень чувствует себя свободным. Мамаша растит утят одна. Ведет их, едва появившихся на свет, к воде. При малейшей опасности старательно прячет в зарослях камыша. Греет под крыльями. Там же под крыльями получают малыши необходимую им жировую смазку. Иначе намокнут их пуховые наряды, и птенцы не смогут плавать. Мамаша учит их и еду добывать. Добывают кряквы корм со дна водоемов. При этом они не ныряют, а лишь опрокидываются головой вниз. Иногда опрокидываются так, что почти целиком уходят в воду, лишь хвост торчит. Но птицы-то они небольшие, поэтому корм добывают только на мелководье. Со дна достают моллюсков и рачков, личинок, насекомых, семена, луковицы и стебли растений. Ранней весной прилетает на север в тундру и лесотундру утка, которую легко узнают в полете и на воде по острому и длинному хвосту. Есть у нее еще одна характерная примета. В полете птица то и дело выгибает шею в сторону. Это шилохвость. Если шилохвость названа так за свой хвост, то широконоска — за клюв. Он у нее расширяется лопаточкой. Широконоска питается в основном мелкими водными животными. И такой нос особенно удобен для процеживания тины и воды. У птенцов широконоски лопаточки почти нет. Появляется она позже, когда птенцы приступают к самостоятельной жизни. Все утки – птицы среднего размера. Вес их колеблется от килограмма до двух. Но они все-таки великаны по сравнению с черками, самыми маленькими уточками. Вес такой уточки не превышает 600 граммов. Черков несколько видов, но, скажем, лишь о трех наиболее типичных. Свистунке, трескунке и мраморном. Свистунок – самый маленький среди черков и самый ловкий. Летает хорошо, поднимается и садится чуть ли не вертикально, как вертолет. Ему для кормежки подходят любые, хотя бы крошечные водоемы. Может, он свободно кормиться и в затопленном лесу. Легко пролетает между деревьями. В выборе места для гнезда неприхотлив. В основном жизнь свистунков похожа на жизнь всех утиных. Это же относится и к черку-трескунку. Разве что, в отличие от свистунка, он более придирчив к месту гнездования. Ему обязательно нужны открытые травянистые болота или поросшие травой берега озер. Свистунок и трескунок получили свои имена, очевидно, за издаваемые ими характерные звуки, а мраморный назван так за окраску. В отличие от своих быстрых, активных, подвижных братьев, мраморный черок тихий, малоподвижный, доверчивый. Эта птица занесена в красные книги. У многих уток самки окрашены скромно, самцы — очень ярко. Есть среди них настоящие щеголи, но ни один щеголь не сравнится с маленькой уточкой, мандаринкой, живущей в нашей стране на Дальнем Востоке и занесенной в красную книгу. Она так хороша, что в Японии и Китае ее одомашнили специально, чтобы держать в парках. Яркие, изящные, очень трогательные, очень дружные парочки. Недаром в Китае мандаринки считаются символом супружеской преданности. Они ловко летают среди деревьев, что другим утинам не свойственно. Но ведь другим утинам не свойственно и гнезда устраивать на деревьях. А мандаринка устраивает в дуплах, причем часто на высоте более 10 метров.